Над виноградными холмами плывут золотые облака, внизу зелеными волнами шумит померкшая река, взор постепенно из долины, подъемлясь, всходит к высотам и видит на краю вершины круглообразный светлый храм. Там, в горнем неземном жилище, где смертной жизни места нет, и легче, и пустынно чище струя воздушная течет. Туда, взлетая, звук немеет, лишь жизнь природы там слышна, и нечто праздничное веет, как дней воскресных тишина. 1836 год.